Герман Иванович Матвеев. Новый директор. 31. Игорь. Игорь вернулся домой с испорченным настроением. Сняв ботинки, он лег на кровать, закинул руки за голову и задумался. В чем дело? Что произошло такое, отчего в душе появились досада, злость и в то же время предчувствие какой-то надвигающейся беды? В школу он пришел с единственной целью – проверить сообщение Арно о том, что Петухова и Садовского выпустили на волю. На пустыре шла оживленная работа, но ни того, ни другого здесь не оказалось. Не заметить Рыжего было невозможно. В бывшей столовой работали главным образом девочки. Не нашел он Петухова и у художников, среди юнатов и маляров. Переходя с места на место, Игорь подолгу наблюдал за работающими. И тут-то и появились, и стали расти в нем злость и тревожные предчувствия. В школе все были заняты каким-то делом, а на его насмешливые и извительные замечания никто не обращал внимания. В школе он был никому не нужен, все привыкли к его независимости, и никто даже в шутку не предложил присоединиться к ним. Вскоре Игорь почувствовал себя каким-то чужим, враждебным всему, что тут происходит. Директор видел его из окна своего кабинета, в этом Игорь не сомневался, но не пригласил к себе. Ребята нашлись случайно. Если бы, проходя через актовый зал, Игорь не заметил Садовского, который в этот момент с отверткой в руках вылезал из-под стульев, он бы, конечно, проглядел и Петухова. Согнувшись в три погибели, Максимка что-то привинчивал под стулом. «Петух, что ты там делаешь?» – спросил Игорь, обращаясь к обтянутому сзаду мальчика. Из-под стула появился сначала рыжий затылок, затем красное от натуги лицо. «А что ты, не видишь?» – проговорил Петухов, усаживаясь на полу. «Кто это вас заставил?» «Чего там заставил? Мы сами!» Хмуро ответил Максимка, постукивая отверткой по ножке стула. «Общественная нагрузка?» «Общественная. Факт. Новый директор поручил?» «Нет, Андрей Архипыч». «А кто это Андрей Архипыч?» «А ты не знаешь? Слышь, Колька, он не знает, кто Андрей Архипыч, а еще комсомолец». В голосе мальчика прозвучал очень обидный упрек. «Это наш новый завхоз», — объяснил Садовский, — «мировой дядька». «Послушай, петух», — тихо сказал Игорь, оглянувшись по сторонам. «Когда вас выпустили? Но чего ты свои шарики вытаращил? Я спрашиваю, когда вас из милиции выпустили?» «А ты откуда? Чего ты выдумал? Из какой милиции?» — спросил Максим, сразу нахохлившись. «Не прикидывайся дурачком». «Я все знаю. И если бы не я, черта с два вас выпустили. Поехали бы в колонию, как миленькие. Скажите мне спасибо. Это я за вас хлопотал», — сказал Игорь и, видя, что ребята плохо верят, ему прибавил. «Я отца просил за вас, дураков, заступиться». «Ну да. Вот тебе и да». Игорь пододвинул шеренгу стульев, откинул крайнее сиденье и сел рядом с Петуховым. «Ну, рассказывайте». «А чего рассказывать, если ты знаешь?» – хмуро пробурчал Максим. «Знаю, да не все». «А зачем тебе знать?» – подозрительно спросил Садовский. «А может быть, вас будут еще прорабатывать за ваши художества? Вызовут на комитет и всыплют». Сейчас, лежа на кровати, Игорь сообразил, что сделал грубую ошибку, пригрозив комсомольским комитетам. То ли ребята испугались, то ли обиделись, но они оба сразу замкнулись, и ничего вразумительного он больше от них не услышал. Но Арно оказался прав. Ребят выпустили, а значит, и дело с ларьком похоронено, как выразился он. Новый знакомый произвел странное впечатление. Несмотря на то, что Арно знал Людмилу, очень кстати предупредил его о наколотой газетке и много рассказывал о Гошкиных и своих похождениях. Игорь ему не верил. А почему не верил, и сам не мог понять. Вчера они условились идти на футбол, но со дня на день должна прийти Мария, и Игорь ждал телефонного звонка. Весь вечер он просидел дома. Звонка не было. Может быть, сегодня? А не стоит ли самому сходить и выяснить? Задумавшись, он не обратил внимания на шум в прихожей. «К вам гости!» – заглянув в комнату, объявила Нюша. «Опять ты не стучишь!» – проворчал Игорь, приподнимаясь с кровати. «Кто там пришел?» Нюша не успела ответить. За ее спиной показалась голова Миши Логинова, а за ним виднелись Юра Свищев и Галя Хлынова. «О, Игорь, это мы! Вход посторонним не запрещен?» Отстранив домработницу, в комнату вошел Миша. «Босс в горизонтальном положении. Проходите!» – обратился он к остальным. Это были школьные друзья. Миша учился в параллельном 9-м Б-классе, а Юра и Галя в 9-м В. «Привет, почему ты кислый?» – здороваясь, спросил Миша. «Наелся лимонов», – заметил Юра и сам засмеялся своей остроте. «Игорь, валяться дома на кровати в такую погоду грешно», – кокетливо улыбаясь, проговорила Галя. «Я только что вернулся, садитесь, где нравится», – сказал Игорь, снова откидываясь на подушку. «Ты устал?» «Не устал, но просто так, думал». «Зачем? Пускай лошади думают, у них голова большая», – сказал Юра и засмеялся. Все трое чувствовали себя здесь совершенно свободно. Они часто приходили к Уварову и привыкли не церемониться. Все они, по выражению Зинаиды Игнатьевны, были дети порядочных родителей, людей их круга, и она покровительствовала этой дружбе. Отец Миши Логинова был капитаном первого ранга. Отцы Юры Свищева и Гали Хлыновой занимали ответственные должности. Один в каком-то учреждении, другой руководил большим заводом. «Ты заходил в школу?» – спросил Миша. «У нас новый директор», – сообщила Галя. «Толстый пень в юбке не удержалась». «Марину выкорчевали трактором со всеми корешками», – прибавил Юра и опять засмеялся. «Но положим, далеко не со всеми», – возразил Миша. «Кое-кто остался». «А что вы злорадствуете?» – Игорь пожал плечами. «Нам не хуже. Плохо вам училось при ней. Благодарны. Вы и меня продадите, не задумавшись». «Что значит продадим?» – обиделся Миша. «Тебе что, Марину жалко? А мне так все равно. Директора приходят и уходят, а мы остаемся». «И мы уходим», – весело поправила Галя. «Как в море корабли», – в тон ей прибавил Юра. Миша молчал. Зная, как неуважительно относился Игорь, а вместе с ним и они к бывшему директору, он смело высказал свое удовольствие по поводу ее ухода и вдруг... Кажется, приятель смотрит на это иначе. Но как? «Ты так и будешь валяться?» – спросила Галя. «Тебе неприятно?» «Пожалуйста, если нравится». Галя было надула губы, но, видя, что мальчики молчат, перестала сердиться. «Мы сейчас заходили в школу. Там творится что-то невообразимое. Строят какой-то стадион, очищают столовую, красят. И говорят, что у нас будет, как в институтах, сплошные кабинеты». «Будет опытная школа с продленным днем», – прибавил Юра. «Ну так что?» – спросил Игорь. «То есть как что?» – возмутилась Галя. «А что нам делать? Там девочки из 9 Б захватили инициативу и командуют. У них Агния Сергеевна, она тоже там. Я спросила у Ивановой. Она со мной и разговаривать не желает. Задрала нос». «Не расстраивайся», – покровительственно сказал Игорь. «Они не командуют, а работают. Тебе хочется руки пачкать? Это грязная работа. Подожди, когда все вымоют, вычистят, тогда придет наша очередь. Командовать все равно будем мы». «Но все-таки, хотя бы для вида, ничего не надо». «А ты видел нового директора?» – спросил Миша. «Говорят, раньше он был на ответственной работе в милиции». «Я все знаю», – лениво, тоном уставшего мудреца ответил Игорь. «Ирина Дементьевна мне все рассказала». «Да?» – с уважением протянула Галя. «Ну тогда другое дело». А в школу вы без дела не шляйтесь. Подумаешь, какое любопытство!» Привычно властным тоном продолжал Игорь. «Нечего там делать. Когда будет нужно, я дам команду». «Так бы сразу и сказал», – покорно проговорил Миша. Игорь усмехнулся. «Он считает, что мы все должны стоять перед ним на задних лапках. Мало каши ел». 32. День продолжается. Мария Васильевна ушла обедать, а летчик по-прежнему сидел над бумагами и что-то прилежно выписывал себе в блокнот. Директор был в своем кабинете. «Как дела, Михаил Петрович?» – громко спросил он. «Да вот, видите, занимаюсь рекогносцировкой. Документов много. А вы?» «Я тоже с документом вожусь. Приемо-сдаточный акт готовлю. Может быть, устроим перекур? Сходим куда-нибудь перекусить?» «Да нет, я не курящий. Надо закончить. У меня такое правило». «Хорошее правило», – подхватил Константин Семенович, выходя из кабинета и потягиваясь. «А почему вас так рано демобилизовали, Михаил Петрович? Вы же еще не старый». «Ничего не поделаешь. Износились какие-то центры». Летчик постучал карандашом себя по виску. «На испытаниях свалился со стула. Мы регулярно проходим медицинские комиссии и испытания». «А может быть, это временное?» «Да нет, теперь конец. Все мне положено Господом Богом». «Отлетал», — с горькой иронией проговорил летчик. «Между прочим, в списке родителей нашел двух знакомых. С одним из них служил до армии до войны. Затем вот еще такая штука, Константин Семенович. Вы знаете, сколько ребят растут без отцов?» «Точно не знаю. Процент безотцовщины в среднем одинаков для всех городских школ». «В чем дело, Константин Семенович? Но в старших классах понятно. Многие отцы погибли на войне, там и процент выше. А в младших? Они же родились после войны. Сидел вот и думал». «Ну и до чего же вы додумались?» «Не знаю. Не могу сказать». «А вы знаете?» «Знаю. Во многом это результат воспитательной работы». «Вот. Я тоже думал, что такое? Отцы этих детей родились в наше время. Черт знает что. А кто должен нести ответственность за такое явление?» «Ответственность за безответственность?» – шутливо переспросил Константин Семенович. «Все понемножку. Сложный это вопрос, Михаил Петрович. На голодный желудок нельзя заниматься такими проблемами. Надо пообедать. Пойдем, недалеко от нас я видел столовую». В школе стояла тишина. Ребята разошлись по домам на обед, но из глубины коридора гулко доносились взрывы звонкого смеха и что-то вроде перебранки. «Слышите? Это они уже осваивают свою фабрику-кухню», – с улыбкой сказал Константин Семенович, прислушиваясь к шуму. «Нетрудно представить, что там происходит». «А что?» «Играют в столовую. Слышите, как им весело?» Константин Семенович не ошибся. Девочки действительно играли в столовую и очень веселились. Виолетта Макарова взяла на себя роль обедающей, а Фаина Селезнева – официантки. «Это не столовая, а какая-то тошниловка», – возмущалась Виолетта, бегая по залу. «Я все зубья здесь поломала. Где жалобная книга? Кто у вас повар? Намыла таких поваров?» Фаина, тараща испуганно глаза, еле поспевала за ней. В руках она держала битую тарелку, на которой лежал кусок хлеба. Хлеб часто падал, Фаина поднимала его, наспех вытирала о юбку и снова клала на тарелку. «Не беспокойтесь, пожалуйста, все в порядке, все хорошо. Попробуйте вот это блюдо», – угодливо твердила она. «Самый первый сорт, а-ля пуаля, дюшест поджаристый». «Что? Не желаю, жалобную книгу, и живот болит, и челюсти свело». На подоконнике сидели зрители и от всей души смеялись. Особенно громко и заразительно хохотала Поля. От смеха она свалилась с подоконника и, присев на корточки, стонала. «Ой, Лишеньки, ой, умру! Ты поплюй, поплюй еще!» Подсказала она, когда Фаина вытирала подолом упавший хлеб и снова хохотала, захлебываясь и повизгивая. Виолетту поощрял смех. В голосе ее вдруг появились новые интонации. Не переставая возмущаться и по-прежнему выкрикивать короткие фразы, она изменила походку, жесты, и сразу стало видно, что изображает она теперь сердитую мамашу. «Что это за мода? Кто вам разрешил эксплуатировать младенцев? Ребеночкам нужно еще соску сосать, а вы их уборщиками сделали. Я не позволю. Фи, как тут пахнет, сколько тут всякой грязи. Прекратите это безобразие, где мой ребеночек, что вы с ним сделали? Я не какая-нибудь, я жена главного начальника, я...» Дальше у Леонтьевой мамаши не хватило слов, и она остановилась. Фаина растерялась. Не готовая к резкой перемене роли, девочка не знала, кого она должна сейчас изображать, и сначала вместе со всеми захлопала в ладоши, но быстро нашлась. «Мамаша, не волнуйтесь!» Вдруг заговорила она низким успокоительным голосом хорошо известной всем учительницы и медленно поплыла к Виолетте. «Ваш ребеночек абсолютно целый, невредим, абсолютно, у него даже усы растут, нельзя же так!» Поля всплеснула руками, взвизгнула и закатилась теперь уже беззвучным смехом. Константин Семенович, стоявший в дверях, сделал знак летчику и, не желая мешать девочкам, тихо направился к вестибюлю. «Вот разошлись-то», — сказал Михаил Петрович. «Да, настроение сильно приподнятое. Дурачатся», — с улыбкой произнес Константин Семенович. «Как телята на лугу». «Кого-то передразнивают». «Наверное, кого-нибудь из учителей. Заметили, какая у нее стала походка, жесты, и все узнали. Способная девочка». «А вы считаете это нормальным, Константин Семенович?» – осторожно спросил летчик. «Такой смех? Ну, конечно. Смех – это здоровье, лучше всяких витаминов». «Нет, я имею в виду другое. Повод для смеха. Они высмеивают учительницу». Константин Семенович насторожился. Они вышли в пустой вестибюль и остановились. «Ну так что?» – спросил он. «Многие считают, что такое неуважительное отношение к старшим...» Летчик замялся, подбирая нужное определение. «Нехорошо и, как бы сказать, роняет достоинство человека». «А что же я должен был сделать, по-вашему?» «Не знаю». «Войти к ним и с возмущением прекратить недозволенное веселье?» – спросил он. «Прочитать нотацию? А может быть, и наказать виновниц?» «Ну зачем же?» «А как бы поступили вы на моем месте?» «Я? Мне трудно представить себя на вашем месте, ведь я не педагог». «Мы все бываем педагогами, и не только родители». «Позвольте, но ведь вы офицер и все время занимались воспитанием». «Ну, в армии другое дело. Не вижу разницы. Там взрослые люди». «Ну так что? Методы другие, но законы одни. Терпимое отношение к шутке, к дружескому шаржу нужно воспитывать везде. В школе, в армии, в жизни». «Совершенно согласен». «Очень рад. Честно говоря, вы меня немного напугали», – сознался директор. «Председатель родительского комитета будет задавать тон». «Нет-нет, вы меня не так поняли, Константин Семенович», – заволновался летчик. «Я и сам не выношу ханжества. Как раз в армии у меня были такие столкновения, поэтому я и затеял разговор». Кончился перерыв на обед, детей заметно прибавилось и в помещении, и на пустыре. Соскучившиеся за лето друг по другу, школьники словно с цепи сорвались. Суетятся, бегают с места на место, затевают игры. Кое-кто из вновь прибывших и еще не разобравшихся в том, что происходит в школе, стоят группами в сторонке и, переговариваясь, наблюдают. Другие бродят по зданию и не зная, к чему приложить свои силы. Мальчики быстрее находят дело по душе и оседают главным образом на пустыре. Строить собственный стадион хочется чуть ли не всем. Девочки не так решительны и прежде чем взяться за работу, расспрашивают, думают и сомневаются. Игры и шалости иногда кончаются не совсем весело. Вот кто-то подставил ножку пробегавшему мимо мальчику, и тот растянулся на земле, и не только перемазался, но и поставил на лбу шишку. В другом месте устроили кучу малу. Кто-то из маляров не может пропустить мимо проходящих или любопытных, чтобы незаметно не мазнуть белилами. Наконец, виновника обнаружили. «Вот, Константин Семенович, этот тип безобразничает, всех перемазал», – пожаловался Артем Китаев, притащив за шиворот испачканного краской худенького востроносого пятиклассника. «А зачем вы его держите, Китаев?» «Чтобы не удрал». «Куда же он удерет? Отпустите. А вы хорошо знаете, что это он?» «Ну, конечно, хорошо, Константин Семенович. Сначала мы не поняли, в чем дело. Как только спустится кто-нибудь вниз, обязательно приходит перемазанный. У кого спина, у кого брюки, а у девочек юбки, у меня рукав. Но мы и стали следить за малярами. Остальные ребята, как ребята, стараются работать, а этот спины больше красит, чем парты. Он вообще очень вредный». «Как ваша фамилия?» – спросил Константин Семенович пойманного мальчика. «Сутягин», – пробормотал обвиняемый, не поднимая глаз. «Вот и фамилия у него», – начал Китаев, но Константин Семенович предупреждающе поднял руку. «Что вы скажете в свое оправдание, Сутягин?» – спросил он. «Зачем вы это делали?» Мальчик поднял глаза на директора, но, встретив суровый взгляд, снова опустил голову. «Понимаю, сказать вам нечего. Идемте со мной». Поднявшись на второй этаж, где в коридоре красили парты, Константин Семенович остановился. Увидев директора с Сутягиным и Китаевым, ребята прекратили работу и вопросительно уставились на пришедших. «Хорошо», – похвалил Константин Семенович, полюбовавшись на ярко блестевшие парты. «Молодцы! Кто красил эту парту?» «Я», – отозвался один из мальчиков. «Нет, эту я красил», – сейчас же возразил второй. «Да нет, мы отодвинули твою, вот она». «Но что ты говоришь? Я же помню, на крышке вырезаны буквы». «Довольно спорить, товарищи», – остановил распорю Константин Семенович. «Обезличка у вас. Я думаю, что нужно будет сделать так. Вот здесь, внизу парты, с левой стороны, каждый красивший ее должен ставить свои инициалы. Если кто-нибудь захочет, может рисовать знак, свое клеймо». «А зачем?» «А затем», – с улыбкой сказал директор, – «чтобы все знали, кто красил парту». «Можно я им объясню, Константин Семенович?» – попросил Китаев. «На примерах с полотнами художников». «Ну, чуть позднее объясните. Товарищи, в какой бригаде работал Сутягин?» «В нашей, у нас». Сразу раздалось несколько голосов. «Теперь послушайте и запомните то, что я вам скажу. Это касается всех». Константин Семенович оглядел ребят и, убедившись, что все слушают его, продолжал. «Бригада – это коллектив. А в коллективе действует основной закон – один за всех и все за одного. Все вы прекрасно знаете, что такое хорошо и что такое плохо. Сутягин нашел себе плохое развлечение, но отвечать за это должна вся бригада. Я очень не люблю наказывать и поэтому на первый раз предупреждаю. Если что-нибудь такое еще повторится, то бригада будет отстранена от работы. Запомнили?» «А можно вопрос?» – спросил большеглазый мальчик в синем, не по росту широком, очевидно материнском халате. «Можно?» «А как узнать, что такое хорошо и что плохо?» Взрыв смеха был ответом на эти слова. «А чего вы гогочите?» – обиделся мальчик, оглядываясь по сторонам. «Откуда я знаю? Я же совсем про другое. Я не про Валерку спрашиваю». Константин Семенович не смеялся. Когда шум прекратился, он серьезно ответил. «Они не поняли вашего вопроса, оттого и смеются. Действительно, иногда трудно бывает сказать, хороший это поступок или плохой. А как же все-таки узнать? Лучше всего примерять на себя. Сутягин мазал краской тех, кто мимо проходил. Подумаем. Хотелось бы мне, чтобы он и меня мазнул. Сутягин, обратился Константин Семенович к виновнику. Вам хочется, чтобы вас вымазали краской? Ну, отвечайте. Нет, мрачно ответил мальчик. Видите, сам он не хочет. Вот это и есть плохо. Получается правило: не делай другим того, чего не хочешь себе. Давайте установим это правило для нашей школы. Надеюсь, теперь все ясно. Еще одно. Запомните, пожалуйста, что я никогда не предупреждаю дважды. Директор ушел, а ребята так и не поняли, сердился он или говорил просто так, для порядка. Странное впечатление произвел на них этот разговор, и не потому, что Константин Семенович высказал какие-то поразившие всех мысли. Все, о чем он говорил, школьники слышали и раньше. Правда, не теми словами и не по такому поводу. Все за одного и один за всех. Да кто же из школьников этого не знает? Примерка на себя. И это не новость. Дело было в другом. Странным и необычным был тон, каким директор разговаривал с ними. Тон этот был такой, словно они школьники, не шпингалеты, а взрослые люди. «Во! Слышали, мастера?» – серьезно сказал Китаев. «Примеряйте на себя. Если в пору – хорошо. Если лопнет по швам – значит плохо». «Вот именно, чаще так и будет». 33. На другой день. Второй день бурно работает школа. Константин Семенович, придя утром в кабинет, застал Ксению Федоровну, говорившую с кем-то по телефону. «Одну минутку», – предупредила кого-то она и закрыла рукой микрофон. «Извините, Константин Семенович, но учительская наша на ключе». «Пожалуйста, пожалуйста, я не помешаю». «Ну что вы, алло, ну, а елочек вы нам дадите, Николай Антонович?» «Чем больше, тем лучше». «Но не скупитесь, Николай Антонович». «В каком лесничестве?» «Далеко это?» «А вы протекцию составите?» «Нет, я женщина слабая, беззащитная». «Ну хорошо, ямы подготовим, а в октябре устроим день посадки». «Секрета никакого нет, что?» «Да, у нас новый директор. Ну, желаю вам всего хорошего». Ксения Федоровна повесила трубку и блестевшими от удовольствия глазами посмотрела на директора. «Договорилась, из дендрологического питомника нам обещали ценный посадочный материал для стадиона. Клены, дубы, тополи, липы. Хвойник он нам не дает и не советует сажать. Вы знаете, Константин Семенович, елки в черте города гибнут, даже на Крестовском острове». «Почему?» «В воздухе так много копоти». В дверь постучали, и когда директор распахнул ее, показались Артем Китаев и плачущая девочка. «Константин Семенович, вот полюбуйтесь, пожалуйста», – горячо заговорил юноша. «У меня опять вымазан рукав, а у тапочки подол. И, конечно, все тот же Сутягин». На старом платьице бледной худенькой девочки белели две полосы. «Вы точно знаете, что это Сутягин?» – нахмурился Константин Семенович. «Ну как же, своими собственными глазами видел. Когда он мне второй рукав вымазал, я не заметил, а потом стал наблюдать и поймал чуть ли не за руку. Главное, как он смел обижать тапку, ничего не соображает». Ксения Федоровна собиралась уходить, но, услышав о происшедшем, задержалась. Ей хотелось узнать, как поступит новый директор. «Товарищ Китаев, я попрошу вас позвать завхоза», – после короткой паузы сказал Константин Семенович. «Вы знаете его?» Артем кивнул головой, постоял немного, ожидая, что еще скажет директор, и выбежал из канцелярии. «Ну-ка, покажись, Маша, что он тебе сделал?» – обратилась Ксения Федоровна к тапке, поворачивая девочку. «Это масляная краска, придется сначала керосином растворить». «Ну ничего, не плачь, вычистим, незаметно будет. Вам Маша больше не нужна?» – спросила она у директора. «Нет». «Иди, Маша, я сейчас приду, только не размазывай краску. Константин Семенович, это очень хорошая девочка, но дома у нее невыносимая обстановка. Тихо начала она, когда тапочка на цыпочках вышла. Мать умерла, а отец ужасный пьяница, все пропивает, и никого из родных, кто бы помог. А где он работает? Точно я не знаю, работает, конечно, где-нибудь. Вошел Андрей Архипыч с Китаевым, а за ними большая группа ребят. Здравствуйте, Ксения Федоровна, громко поздоровался завхоз. «Лишних попрошу обождать за дверью. Быстро-быстро!» – командовал он, выпроваживая любопытных. «Вы меня звали, Константин Семенович?» «Архипыч, нужно сейчас же отстранить от работы одну бригаду мальчиков, тех, что красят парты. Я предупредил их, но это не подействовало. Они еще не привыкли», – строго сказал Константин Семенович. «Там три бригады, товарищ директор. Бригада, где работает Сутягин. Китаев все знает». «Так что же, новую бригаду поставить?» «Конечно. Вообще-то бригаду следует сохранить и завтра дать ей другое дело». «Все?» «Да». Большими глазами смотрел Китаев то на завхоза, то на директора. «Что это? Разговор военных? Именно так в его представлении должен отдаваться приказ офицерам-солдату. Коротко, точно и без всяких возражений. Но ведь совсем недавно Константин Семенович говорил с ребятами совсем в другом тоне. Тогда казались его слова пустой угрозой, красивые слова о морали или, как говорили школьники между собой, капание на мозги. Почему хорошие ребята должны нести ответственность за одного хулигана, выгнать его и дело с концом? И вот предупреждение нового директора оказалось не только словами. Вся бригада отстранялась от полюбившейся работы. Это было жестоко, и Артем хотел было даже заступиться, но не посмел. «Андрей Архипыч, чем же остальные-то ребята виноваты?» – спросил он завхоза, когда они вышли из канцелярии. «Это же один Валерка Сутягин хулиганичает. Сказали бы Константину Семеновичу». «Что сказать?» «Да что ребята не виноваты?» «А он что, сам не знает?» «Он меня об этом не спрашивал», – мрачно сказал Архипыч. «А вы бы заступились». «Мало ты его знаешь, дорогой товарищ», – с усмешкой проговорил завхоз. «Он мне и заикнуться бы не дал». «Но ведь это несправедливо». «Как это несправедливо? Такого положения не может быть», – убежденно сказал Архипыч, остановившись на площадке лестницы. «Константин Семенович – добрейшая личность. Он никого занапрасно не обидит. Прикинь-ка сам. Вот, скажем, для примера, работает на заводе бригада, продукцию выпускает. Прибор какой-то собирает или машину. Все работают на совесть, качественно, а один портачит, с брачком делает. Одну какую-то там деталь. На кого худая слава? На всю бригаду. Вот как, дорогой товарищ. Согласен?» «Да, но ведь... у нас школа, мы не выпускаем продукцию». «Будем выпускать», – твердо сказал Архипыч. «А рабочую сознательность надо с детства воспитывать. Как говорится, учи, пока поперек лавки ложится». После разговора с Игорем Уваровым ребята долго не могли прийти в обычное свое состояние. Его угроза означала, что их поступок станет известным всей школе, и об этом было даже страшно подумать. «Да это он так, хотел напугать!» – успокаивал на другой день Максим не столько друга, сколько самого себя. «Он же не вредный!» «А откуда он про нас узнал?» «Кто-нибудь сказал. А кто?» Петухов молчал. Что он мог ответить, когда и сам ничего не знал? В самом деле, если Уваров знает, что их поймали возле ларька и посадили в милицию, то могут знать и другие комсомольцы. Но откуда? Ведь об этом было известно только им, да в угрозыске. Правда, Колькиного отца туда вызывали, но не будет же он жаловаться на своего сына кому-то. С какой стати? Да и кому жаловаться, когда сейчас каникулы? А что, если из милиции написали в школу, чтобы здесь как следует воспитывали? Подумал Максим, но сейчас же отбросил эту мысль. Нет, Константина Семеновича назначили директором. Зачем же писать? Он и сам лучше всех знает. Коль, а знаешь что? Пойдем к директору. и скажем все как есть», – неожиданно предложил он. «Какому директору?» – не понял Садовский. «К нашему, Константину Семеновичу. Он за нас в милиции поручился, и пускай сам как хочет, заругается». «А чего заругается? Он же нас про Уварова спрашивал. Помнишь, когда про какого-то Кашеварова?» Коля колебался. Идти к директору школы по своей воле было непривычно и странно. Обычно к директору ходят только провинившиеся на расправу. Но, поразмыслив, он согласился. Терять им сейчас все равно нечего. До обеденного перерыва к директору не пустила Мария Васильевна, сказав, что он занят. После обеда они снова пришли и терпеливо ждали в канцелярии. Ждать было интересно. Китаев привел к директору плачущую тапку. «Девчонка, что с нее спросишь?» Пожав плечами, прошептал Максим. «Надо, не надо, сразу реветь». Потом вызвали завхоза. Когда Архипыч с Китаевым, а за ними и Ксения Федоровна вышли из кабинета и дверь осталась открытой, Константин Семенович увидел их сам. «Петухов, что вы тут делаете?» «А мы к вам». «Ко мне? Ну, заходите, если ко мне». Ребята робко вошли в кабинет, закрыли за собой дверь и некоторое время молчали, поглядывая то на директора, то друг на друга. «Ну, так и будем играть в молчанку. Сработай что-нибудь. Андрей Архипович сказал, что вы взяли на себя трудную задачу привести в порядок все стулья». «Ага, а трудного там ничего, шурупы довернуть, гайки, плевая штука». «А в чем же дело тогда?» «Да вот такое дело, Константин Семенович. Уваров, тот самый, про которого вы спрашивали, помните тогда? Он обещал, что нас будут прорабатывать на комитете». С трудом, словно выдавливая из себя каждое слово, проговорил Максим. «За что?» «За то самое, за ларек». «А зачем же вы ему разболтали?» «Мы?» – удивился Максим. «Мы ничего, мы ни одного слова. Что мы, ненормальные какие-то?» «Откуда же он знает?» – в свою очередь удивился Константин Семенович. Петухов пожал плечами, посмотрел на Садовского и шмыгнул носом. «Вот мы и про между себя говорим», – сказал он. «Откуда? Кто-то натрепался, а только не мы». «Любопытно, очень любопытно», – проговорил Константин Семенович. «Получается что-то вроде загадки. Правда, Максим? И надо бы ее разгадать. Давайте подумаем вместе. Может быть, кто-нибудь из его друзей рассказал, с кем он здесь дружит?» «А кто его знает?» – снова пожав плечами, ответил Максим. «Мы их не касаемся. Они старшеклассники. Они сами по себе. Мы сами по себе». Сам того не подозревая, Петухов дал четкую характеристику школе. Сами по себе. В школе не было коллектива, не было общих задач, не было интересов, которые бы связывали между собой детей. Классы жили разрозненно. Константин Семенович это знал и понимал, что мальчики не могли дать нужных ему сведений о связях и влиянии Уварова в школе. Если он и задал этот вопрос, то только на всякий случай. «Да», – протянул он задумчиво, – «загадка. Откуда же он узнал все-таки?» «Он еще говорил, скажите мне спасибо, а то попали бы в колонию, как миленькие», – сообщил Коля. «Вот как?» «Да», – оживился Петухов, – «будто бы он попросил своего отца, чтобы нас освободили». «А кто же такой у него отец? Тоже в милиции работает?» – спросил Константин Семенович. «Нет, не в милиции. Просто так. Он какой-то шишка». «Ответственный?» – подсказал Коля. «Ну да, ответственный», – подтвердил Максим. «Вот Игорь, значит, и задается». Константин Семенович забарабанил пальцами по столу, не зная, как ему поступить. В голове зрел интересный план, но следователь столкнулся в нем с педагогом. С одной стороны, было соблазнительно использовать случай и через ребят выяснить некоторые темные места в деле Уварова. С другой, чувство педагога возражало. И не только возражало, но и возмущалась. В конце концов, педагог победил. Чтобы не вызвать или не навлечь ненужных подозрений, чтобы не задеть молодых самолюбий и не сбить и без того уже сбитых с толку ребят, нужно было действовать чрезвычайно осторожно. «Все это чепуха», — сказал он ребятам, шлепнув ладонью по столу. «Никакого отношения к вашему делу Уваров не имел и не имеет». Просто похвастал. «А я и говорю, задается», — заметил Максим. «А вот откуда он узнал о вашем поступке, надо бы выяснить. Сделаем так. Никому ничего сами, конечно, не болтайте. Но если Уваров опять заговорит на эту тему, спросите, откуда он узнал». «Мы спрашивали». «Ну и что?» «Он говорит, я все знаю». «Как все? Все знает?» «Ну ладно, если он будет что-то вам предлагать, я думаю, что он неспроста затеял такой разговор. Так вы не отказывайтесь и не соглашайтесь». «А как?» «Скажите, что подумаете, что сразу такое дело не решишь. Одним словом, не то не сё». «Ага, а можно к вам прийти?» «Можно. В таком деле лучше посоветоваться». «А насчет комитета?» – спросил Коля. «При чем тут комитет? Вы же не комсомольцы. Правда, если вы опять натворите что-нибудь такое, вы меня понимаете, тогда прокурор может сообщить и даже, наверное, сообщит в школу. А то, что было, не надо вспоминать. Была ошибка и больше не будет. Так?» «Так», – в один голос подтвердили мальчики. «А застули молодцы, как будет потом приятно, не скрипят, не шатаются, как новые. Идите и работайте». «Зачем Игорь заговорил с мальчишками о краже?» – сейчас же подумал Константин Семенович, оставшись один. «Ведь им неизвестно, что он знаком с Волоховым. Неужели шантажирует, чтобы как-то использовать ребят? Вряд ли. Скорее всего, хочет узнать подробности следствия». Беспокоится. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. 34. Римма Вадимовна. В длинном светлом коридоре с незапамятных времен стояли всевозможные вещи. Старый комод, разобранная кровать, испорченный велосипед, мягкий диван с вылезавшими наружу пружинами, оцинкованная корыта, стулья без сидений и многое другое, что очень мешало жить. Но все в квартире к этой рухляди привыкли, и никому и в голову не приходило как-то все изменить. В одной из комнат этой квартиры жила учительница с мужем и двумя детьми. Комната небольшая, 16 метров. Но Римма Вадимовна сумела так расставить мебель, что теснота казалась уютной и не раздражала. Пятилетняя Наташа играла где-то на дворе, а трехлетняя Аллочка устроилась на атаманке и внимательно разглядывала картинки. Римма Вадимовна шила младшей дочери платье. Эта высокая молодая женщина с мягким задушевным голосом, плавными и спокойными движениями всегда о чем-то мечтала. И где бы она ни была, и чем бы ни занималась, с кем бы ни говорила, всегда казалось, что это для нее не главное, что мысли ее очень далеко. Может быть, это впечатление создавалось особым выражением ее лица? Густые и очень длинные ресницы бросали на глаза тень, отчего взгляд был каким-то затуманенным, мечтательным. Крупные белые, но слегка скошенные зубы мешали плотно закрывать рот, и вечная улыбка еще больше усиливала выражение мечтательницы. Римма Вадимовна была очень женственна, и в этом заключалась ее большая притягательная сила, особенно среди детей. Аллочка долго разглядывала нарисованного котенка. «Мама, а что киска делает?» «Наверное, хочет спать», — ответила Римма Вадимовна, взглянув на рисунок через плечо дочери. «Видишь, укладывается на бочок». «А почему она хочет спать?» «Потому что устала». «А почему она устала?» «Бегала, бегала, вот и устала». «А почему она бегала?» Как все дети Алла могла спрашивать до тех пор, пока на вопросы отвечали. Требовалось большое терпение, чтобы полностью удовлетворить любознательность девочки. «Почему она бегает?» – переспросила мать. «Потому что ей хочется». «А почему ей хочется?» «Потому что она маленькая». В коридоре затрещал звонок. «Раз, два, три. К нам». Алла кубарем скатилась с атаманки, обеими руками распахнула дверь и убежала. Она еще не могла дотянуться до замка, но Римма Вадимовна вышла из комнаты. Девочка встретила ее сообщением. «Мама, твои пришли, Кирочка и Надя». Две ученицы 6 А-класса часто бывали у своей классной руководительницы и очень любили играть с ее дочками. Среди девочек много талантливых нянек, для которых лучшее удовольствие возиться с маленькими детьми. То ли инстинкт, то ли особое призвание, но делают они это не только с большой охотой, но и с большим умением. Кира и Надя пришли взволнованные и, едва успев поздороваться, тут же в коридоре начали торопливо рассказывать. «Ой, что у нас делается, Римма Вадимовна? Просто невероятно! Парты в белую краску красят, стадион сами ребята строят, знаете, за школой на пустыре, фабрику, кухню моют, всю старую мебель на улицу выбросили, юнаты на второй этаж переезжают, просто ужас, классы все отменили, теперь мы будем только в кабинетах учиться, и даже по истории будет кабинет, и по русскому языку кабинет», – тараторили они, перебивая друг друга. «Подождите, девочки», – остановила их учительница. «Проходите в комнату и поговорим спокойно». Но говорить спокойно о таких ошеломляющих событиях школьницы не могли. «Мы сегодня пришли в школу. Что такое? Ничего не разберешь. Светопредставление какое-то. Кто с лопатой, кто с ведрами, кто красит?» – начала Кира. «А Славу Леонтьева мать вчера из школы выгнала», – вставила Надя. «Я, говорит, не позволю, не на то напали». «Сколько ребят собралось, не сосчитать, половина школы». «А кто там из взрослых?» – спросила Римма Вадимовна. «Учителя есть?» «Есть. Мы там видели Ксению Федоровну, потом Агнию Сергеевну, потом Акима Захаровича. Художникам тоже комнату дали для рисования, они уже воображают». «Марина Федотовна вернулась?» «Ой, что вы, Римма Вадимовна, ее уж совсем нет. Вместо нее к нам нового директора из милиции назначили. Из завхоза нового, Андрей Архипыча». «Так зовут директора?» «Нет, это завхоза так зовут, а директора Семен Константинович». «Не ври, пожалуйста», – возмутилась Надя. «Совсем наоборот, Константин Семенович». «Ну, пожалуйста», – пожав плечами, сразу согласилась Кира. «Я не запомнила». «А Ирину Дементьевну вы не видели?» «Не видели, но только она, наверное, там, в канцелярии». «Но почему же меня не известили?» – забеспокоилась учительница. «У меня же есть телефон. Девочки, вы тут занимайтесь, а я позвоню». Телефон стоял в конце коридора за комодом. К ужасу Ирины Вадимовны на нем висела соседка. Эта крупная, сильная и полная женщина с грубым, почти мужским голосом говорила с единственной своей приятельницей, живущей двумя этажами выше. Говорила она обычно по часу. Римма Вадимовна знала, что пустой обывательский разговор сведется к тому, что соседка позовет свою приятельницу отведать какое-нибудь кушанье или наоборот, получит приглашение подняться наверх и дослушать историю, которую неудобно передавать по телефону. Сейчас, наблюдая соседку и прислушиваясь к ее словам, учительница думала о том, что ведь эта женщина училась и воспитывалась в советской школе, даже окончила 7 классов. Сколько усилий было потрачено на то, чтобы из девочки выросла образованная, с широким кругозором женщина. Но почему-то получились прямо обратные результаты. Выросла малограмотная, почти разучившаяся читать обывательница, ничем кроме своих личных дел не интересующаяся. Винить в этом только школу, конечно, нельзя, Но и переваливать всю вину на условия жизни, на прирожденные свойства детей тоже неверно. Где искать причины? Каким образом воспитываются люди с психологией махрового мещанина и собственника? Видя, что соседка затеяла нескончаемый разговор, Римма Вадимовна подошла к ней вплотную и показала на часы. «Вы что, Римочка?» – спросила та. «У меня срочный разговор, минуты на три». «Сейчас, пожалуйста, сейчас. Паша, ты погоди, маленько, я на кухню сбегаю». «Чего? Нет, телефон ты и повешай, а лучше спустись ко мне. Ну так что, у нас дома никого нет». Повесив трубку, соседка повернулась, ударилась бедром об угол комода, ахнула и крепко выругалась. «Наставили тут рухляди, не повернешься. Пожалуйста, Римочка, разговаривайте». Учительница набрала номер канцелярии школы. Секретарь подтвердила, что назначен новый директор и что он привел пока только своего завхоза. Все остальное происходит как-то само собой. Никаких распоряжений она не получала, учителей не вызывала. Что делается в школе, она, конечно, видит, но ничего не знает. По тону разговора учительница поняла, что Мария Васильевна чем-то обижена и не хочет много говорить. «Как же теперь быть?» – раздумалась Чистякова. «В школу надо ехать непременно, но пока не вернется с работы муж, об этом нечего и думать. Оставить детей под присмотром соседки нельзя, а больше никого в квартире нет. Кто на даче, кто на работе. А что, если взять девочек с собой? Ведь я поеду не на уроки, а просто так посмотреть, узнать. Так и поступлю», — решила она. «А если придется задержаться, позвоню домой. Пускай муж приедет и отвезет детей». Учительницы встретились в вестибюле школы. «Ну вот, Римочка, не ждали, не гадали», – весело сказала Ксения Федоровна после того, как они поздоровались и обменялись первыми впечатлениями. «А где он?» «В канцелярии с документами возится». «Идите, знакомьтесь, я ему так расхвалила вас». «Напрасно», – сильно покраснев сказала Римма Вадимовна. «С какой стати? У него будет совершенно неверное представление». «Да я пошутила, Римочка», – успокоила ее биолог. «Вы одна?» «Нет, пришлось взять своих девочек, а не в вашем новом кабинете. Не возражаете?» «Ну что за глупости?» «Замечательный у вас теперь кабинет. А что он решил сделать с методическим?» «Пока закрыть, а дальше будет видно». «А как смотрит на это Ирина Дементьевна?» «Пока молчит, да-да, представьте себе, молчит и глазами по сторонам зыркает», – засмеялась Ксения Федоровна. «Наверное, выжидает свой час. Вообще-то сейчас много странностей, и, откровенно говоря, я еще и сама не разобралась, что к чему. Поживем – увидим. Во всяком случае, лед тронулся, а размахивается он широко, очень широко. Идите знакомьтесь, он у нас такой вежливый, любезный. Если бы не хромал, то директор хоть куда». Пока учительницы разговаривали между собой, встречавшие Чистякову ученицы стояли в стороне, но стоило ей направиться в канцелярию, как она моментально была окружена кольцом поклонниц. «Ну что вы от меня хотите?» – спросила Римма Вадимовна. «Повидались, поздоровались, а теперь принимайтесь за работу». «А что, например, мне делать?» – заговорила одна из девочек. «Я опоздала». «И я?» – заявила другая. «Не надо было опаздывать. Мы же не знали, что надо приходить». «Ну хорошо, я поговорю с директором и выясню, чем вы можете заниматься». Встреча с незнакомым человеком всегда волновала Римму Вадимовну, и тем более с новым директором, от которого будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. Из того, что она услышала и уже сама увидела, нетрудно было сделать вывод. В школу пришел смелый, творческий человек, а значит и труд учителя не будет ограничиваться параграфами каких-то правил и положений. Опытная школа потребует много сил и времени. А где их взять, эти силы, а главное время? Она и раньше не относилась к работе формально, отдавала себя всю без остатка. Сможет ли работать она теперь? Муж давно и настойчиво уговаривал ее оставить школу и заняться только семьей и детьми. «Но зачем это нам? Зачем ты выбиваешься из сил?» – часто говорил он, видя ее уставшей. «Воспитываешь чужих детей, а свои безнадзорные. Сапожник без сапог». «Я не одна в таком положении». «Верно, ты не одна, но ведь другие поневоле должны работать, иначе им не прожить, они зарабатывают на кусок хлеба». «Дело не в куске хлеба». «А в чем же?» «Если ты этого не понимаешь, то объяснить я не в силах». «Только не сердись, ведь я не только муж, но еще и отец. А ты не только педагог, но еще и мать и жена. Если бы можно было отдать наших девочек в детский сад, я бы тебе ни слова не сказал, я бы сам их водил и проводил». Этот разговор Чистякова вспоминала сейчас на пути от вестибюля до кабинета директора. «А может быть, и в самом деле оставить школу? Зачем обманывать себя? Работать в полную меру, работать так, как нужно, я не в состоянии. Не будет ли честнее сказать об этом прямо?» Именно с таким решением Чистякова и направилась к новому директору. «Здравствуйте, здравствуйте!» – приветливо встретил ее Константин Семенович, выходя из-за стола и беря обеими руками протянутую руку. «Можете не представляться. О своем активе я уже получил некоторое представление. Не ожидал, что найду в школе столько единомышленников. Ирина Дементьевна, Ксения Федоровна, Агния Сергеевна, Аким Захарович, вы, и, говорят, еще есть Людмила Васильевна. Это большая сила. Садитесь, пожалуйста. В наших планах вы занимаете очень много места. Я надеюсь, вы не торопитесь». Такая встреча была несколько неожиданна, и Римма Вадимовна сразу как-то позабыла о своих мыслях и сомнениях. О чем хотел говорить директор и какое место она занимала в его планах, догадаться было нетрудно, ведь она преподавала физику. «Нет, торопиться мне некуда», — сказала она с откровенным любопытством, разглядывая директора. «Года полтора или два тому назад в литературной газете я прочитал сообщение о выводах авторитетной комиссии Академии педагогических наук». Преувеличенно серьезно начал Константин Семенович, когда Чистякова села. «Комиссия не обнаружила разницы между мальчиками и девочками. И напрасно вы улыбаетесь, Римма Вадимовна». «Я помню», — сказала учительница. «Мы много тогда смеялись, но это, по-моему, была просто неудачная формулировка». «Может быть, поспешная формулировка. В те дни, если вы помните, печать подняла кампанию против раздельного обучения. Вопрос обсуждался на страницах многих газет. Академия же хранила многозначительное молчание».